Глава 13. У нас все хорошо. Графство Килмартин процветает благодаря Франческе. Она все еще скорбит по Джону, впрочем, как и мы все, как и ты сам. Почему бы тебе ей не написать? Я знаю, что она очень по тебе скучает. Я пересказываю ей твои письма. Но если бы ты писал ей, то, полагаю, описывал бы все немного иначе, чем мне, своей матери. Хелен Стерлинг, сыну графу Килмартину, спустя 2 года после его отъезда в Индию. Последние дни этой недели оказались особенно неприятными. Непрекращающимся потоком сыпались цветы, сладости, и был даже один омерзительный поэтический опус, который зачитали прямо на ступенях парадного крыльца, одно из самых гнусных воспоминаний Майкла. Судя по всему, Франческа затмит всех дебютанток. Конечно, быть может, число ее поклонников и не увеличивалось с каждым днем, но Майклу именно так и казалось, когда он натыкался в прихожей на новое мужское лицо. Безусловно, поклонницы были и у него, но поскольку в обществе не было принято, чтобы женщина сама наносила визиты джентльмену, он виделся с ними только когда сам считал нужным. Никто не заявлялся к нему домой без предупреждения, исключительно для того, чтобы сравнить его глаза с... Ну, обыкновенные серые глаза ни с чем особо сравнивать. Так что о нем бы подобное заявление звучало довольно глупо. Хотя с Франческой все обстояло иначе. Не раз уже он слышал восторженные отзывы о ее очах. «Господи! Но почему никто из этих болванов не может выдать чего-то оригинального? Все восхваляли ее глаза, но никому еще в голову не пришло сравнить их с чем-то еще, кроме неба или воды». Майкл с отвращением фыркнул. Любой, заглянувший Франческе в глаза, сразу бы понял, что их оттенок уникален, и нет на свете ничего, с чем их можно было бы сравнить. Уж точно не с небом. И из-за этого нескончаемого потока почитателей Франчески Майкл уже и вовсе отчаялся выкинуть из головы недавний разговор с ее братом. Жениться на Франческе? Он даже мысли такой себе не позволял. Но теперь эта мысль не давала ему покоя. Брак с Франческой. Господи Боже, этот брак... Допустить его было бы во всех отношениях плохо. Но теперь он стал объектом мечтаний Майкла. Адской мукой для него сейчас было все: видеть ее каждый день, разговаривать с ней, жить с ней под одной крышей. А он-то наивно полагал, что раньше ему было тяжко, когда он просто любил ту, что никогда не станет его. Но сейчас... Все было в 1000 раз хуже. И Колин все понял. Наверняка догадался. Иначе зачем бы он стал поднимать эту тему? В течение всех этих лет Майкл держал себя в руках только по одной причине. О его тайной страсти не знал никто. Но теперь знал Колин, или, по крайней мере, подозревал. И Майклу никак не удавалось справиться с возрастающей паникой. «О, Господи! А что, если Колин уже рассказал Франческе?» И сейчас на балу у Бервиков его терзал этот вопрос, хотя с той беседы прошла уже неделя. «Но разве она не прелестна сегодня?» Прямо рядом с ухом прозвучал голос его матери. Майкл совсем забыл притвориться, что не смотрит на Франческу. Он повернулся к Хелен и с небольшим поклоном тихо поздоровался. «Добрый вечер, мама». «Прелестно же!» — не унималась та. «Конечно, прелестно». Майкл решил согласиться сразу, чтобы потом это не прозвучало как лесть из вежливости. Зеленая ей к лицу. Франческе все шло, но говорить об этом матери он не собирался и ограничился кивком. «Потанцуй с ней». «Непременно потанцую», — — сказал он, делая глоток шампанского. Сейчас ему хотелось только одного — прошагать через весь зал к Франческе и увести ее подальше от этой омерзительной толпы ее обожателей. Но перед матерью демонстрировать свои чувства не следовало. И он просто добавил: «Только вот шампанское допью». Хелен поджала губы. «Пока ты допьешь, ее бальная карточка уже будет заполнена. Иди к ней прямо сейчас». Повернувшись к матери, он улыбнулся ей той очаровательной улыбкой, которая должна была отвлечь почтенную даму от любой мысли. «Но зачем же?» — он поставил бокал на ближайший столик. «Когда я могу потанцевать с тобой?» «Ах ты, негодник!» — пожурила его Хелен, но противиться не стала, когда Майкл повел ее танцевать. Майкл уже знал, что это ему выйдет боком. Атакующие его светские мамаши превыше всего ценили повес трепетно опекающих своих матерей. Танец оказался достаточно быстрым, так что на разговоры времени не было. Поворачиваясь и кружась, приседая и кланяясь, Майкл все время выискивал глазами Франческу, ослепительную в своем изумрудно-зеленом платье. А в самом конце танца он оказался к ней спиной. Однако, когда он к ней повернулся, ее уже нигде не было. Майкл нахмурился. Что-то тут не так. Быть может, конечно, Франческа сразу же поспешила в дамскую комнату, но это казалось ему маловероятным, поскольку он, несчастный дурак, следивший за ней весь вечер, точно знал. В дамской комнате она была всего 20 минут назад. Он поклонился матери в конце танца и расслабленной походкой направился в северную часть зала, где видел Франческу в последний раз. Ему нужно было двигаться быстро, поскольку кто угодно мог его остановить в любой момент. К тому же на ходу он прислушивался к разговорам, но о Франческе не услышал ни слова. Однако, добравшись до пункта назначения, Майкл обнаружил ведущие в сад стеклянные двери. Они были затворены и скрыты занавесью, поскольку еще стоял апрель, и рано было открывать их, чтобы пустить в душный зал свежий ночной воздух. Майкл моментально заподозрил неладное. Он сам не раз заманивал в сад женщин, так что прекрасно знал, что происходит там под покровом ночи. Стараясь не привлекать внимания гостей, он тихо вышел через дверь. Если Франческа действительно уединилась с кем-то в саду, не хватало еще, чтобы он привел с собой толпу зевак. Несмотря на шум бала, слышимый даже через закрытую дверь, ночь казалась тихой. И вдруг он услышал ее голос. Его будто ножом в сердце ударили. Ее голос звучал радостно, словно она была счастлива оказаться наедине в саду ночью с этим мужчиной, кем бы он ни был. Майкл не разобрал слов, зато смех ее расслышал. Мелодичный, веселый смех и какой-то кокетливый игривый лепет. Майкл снова схватился за ручку двери. Ему лучше уйти. Незачем ему тут быть. Франческе бы это не понравилось. Но он словно прирос к земле. Никогда, ни разу он не подглядывал за ней с Джоном, не подслушал ни единого их разговора. А оказавшись рядом в неподходящий момент, Майкл всегда удалялся. Но сейчас он уйти не мог. Сам не понимал, почему. «Только минута, и все», — решил он. Только минута, чтобы убедиться, что ей не угрожает опасность. А потом... «Нет-нет!» — это был голос Франчески. Майкл навострил уши и сделал несколько шагов ближе к ней. Голос не звучал беспокойно, но все равно она говорила «нет». Конечно, она могла таким образом отвечать на какую-нибудь шутку или сплетню. «Нет, право же, мне пора идти!» «Нет!» Большего Майклу и не требовалось. Франческа понимала, что не должна была идти сюда с сэром Джеффри Фаулером, но он вел себя с ней так любезно и очаровательно, а ей действительно стало жарко в бальном зале. Будучи дебютанткой, она бы никогда себе этого не позволила, но у вдовы свобод больше, а сэр Джеффри обещал оставить дверь приоткрытой. Поначалу все шло хорошо. Ей было весело с сэром Джеффри. В его присутствии она чувствовала себя красавицей, а сердце сжималось при мысли, как она соскучилась по таким развлечениям за все годы скорби. Франческа смеялась, флиртовала и наслаждалась моментом. Ей так хотелось снова почувствовать себя женщиной, пусть и в неполном смысле слова. Хотелось наслаждаться головокружительным, пьянящим ощущением того, что она для кого-то желанна. Не исключено, конечно, что все эти поклонники увивались за ней только ради ее треклятого двойного приданого, о котором говорили все, или же они хотели породниться с двумя самыми видными семьями Англии — Стерлингами и Бриджертонами. И все же она хотя бы на один вечер хотела поверить, что объектом желания является она сама. Но вдруг сэр Джеффри сократил дистанцию между ними. Франческа попыталась незаметно отодвинуться, но он снова подошел ближе. И так снова и снова, пока она не заметила, что оказалась в ловушке между ним и стволом дерева, а руки сэра Джеффри преградили ей путь с обеих сторон по бокам. «Сэр Джеффри», — сказала Франческа, решив сохранять любезный тон, — «боюсь, вы меня не так поняли. Я хочу вернуться в бальный зал». Она не хотела его провоцировать и старалась говорить дружелюбно. Но он придвинулся еще на дюйм и прошептал: «Но зачем вам возвращаться в эту духоту?» «Нет-нет», — отклоняясь, сказала она, потому что сэр Джеффри приблизился почти вплотную. «Меня скоро хватится. Кажется, все-таки придется ему нагрубить. Или же стоит и вовсе лишить его мужского достоинства способом, которому ее братья научили в детстве?» «Сэр Джеффри». Франческа решила в последний раз попытаться попросить его вежливо. «Право же, мне пора идти». Но тут его губы, мокрые, тонкие и совсем нежеланные, впились в ее рот. «Нет!» — успела вскрикнуть она. Однако он не останавливался. Франческа попыталась вырваться, но он держал ее крепко и не собирался отпускать. Она сопротивлялась, что было сил, и уже собиралась ударить его коленом в пах, как вдруг сэр Джеффри куда-то делся. Она даже не поняла, что произошло. «О!» — изумленно воскликнула она. В темноте слышался какой-то шум, напоминающий борьбу. Вот как будто врезали кулаком по чему-то мягкому, а следом раздался болезненный стон. Когда Франческа наконец поняла, что произошло, сэр Джеффри уже был распростерт на земле, изрыгая омерзительные ругательства, а над ним, давя сапогом ему на грудь, возвышался высокий и крупный мужчина. «Майкл?» — Франческа глазам своим не верила. «Только слово скажи!» Голос Майкла звучал как-то незнакомо, слишком зловеще, и я ребра ему переломаю. «Нет!» — поспешно отозвалась она. Франческа бы с удовольствием врезала этому мерзавцу между ног, но вовсе не хотела, чтобы Майкл его убивал. А он, судя по выражению его лица, сделал бы это с превеликой радостью. «Не нужно этого делать!» — добавила она, подошла к Майклу и тут же сделала шаг назад при виде угрожающего, дикого блеска его глаз. «Может, просто попросить сэра Джеффри оставить нас?» Несколько мгновений Майкл молча смотрел на нее, прямо ей в глаза, И его взгляд излучал такую бурю эмоций, что у Франчески перехватило дыхание. Вдруг Майкл сильнее вдавил сапог в грудь сэра Джеффри, и тот охнул. «Уверена?» — резко спросил Майкл. «Да, прошу, не бей его!» — ответила Франческа. «Господи, а что, если кто-то их сейчас увидит? Это будет катастрофа. Ее репутацию уже ничто не спасет. Да и как свет отнесется к тому, что Майкл напал на баронета?» «Я не должна была идти в сад», — добавила она. «Не должна была», — хрипло сказал Майкл, «но это вовсе не давало ему права приставать к тебе». Он соступил с груди сэра Джеффри, рывком поднял его на ноги, держа за грудки, и прижал к стволу дерева, преграждая ему путь к освобождению. «Не очень-то приятно, когда не можешь вырваться, да?» — с презрением спросил он. Сэр Джеффри лишь молча и в ужасе таращился на него. «Не хочешь ничего сказать, леди?» Сэр Джеффри отчаянно помотал головой. Майкл тряхнул его так, что тот головой ударился о дерево. «А если подумать?» — рявкнул он. «Прошу, простите меня!» — пропищал сэр Джеффри. «Прямо как девчонка!» — заметила Франческа. Она и раньше думала, что баронет едва ли станет хорошим мужем, но теперь уверилась в этом. Но Майкл снова заговорил. «Если я увижу тебя в радиусе 10 ярдов от леди Килмартин хотя бы раз, я собственными руками выпущу тебе кишки». Франческа вздрогнула при этих словах. «Ясно тебе?» Сэр Джеффри снова пискнул. Казалось, он вот-вот заплачет. «Проваливай!» — рявкнул Майкл, отшвырнув в сторону перепуганного баронета. «И советую покинуть город на парочку месяцев». Сэр Джеффри потрясенно смотрел на Майкла. Тот стоял неподвижно, отчего казался еще более угрожающим. Пожав плечами, он негромко добавил. «Скучать по тебе никто не будет». Только сейчас Франческа поймала себя на том, что смотрит на него во все глаза и затаив дыхание. Майкл внушал страх, но при этом был великолепен. Франческа была потрясена до глубины души. Таким его она никогда не видела и даже не подозревала, что он может быть таким. Сэр Джеффри потрусил прочь, прямо по газону, и выбежал через задние ворота. Франческа осталась с Майклом наедине и впервые за все время их знакомства не знала, что сказать. «Да и что тут скажешь? Извини, что так вышло». Майкл так яростно кинулся к ней, что она едва устояла на ногах. «Не смей извиняться!» «Хорошо, хорошо, не буду, но все же мне следовало быть осмотрительнее, и осмотрительнее следовало быть ему», — злобно перебил ее Майкл. «Справедливое замечание», — подумала Франческа. Хотя она и не собиралась во всем винить себя, просто не хотела еще сильнее злить Майкла. В таком гневе она его еще не видела. Впрочем, она никого еще не видела в таком гневе. Казалось, он в любой момент может выплеснуть всю свою ярость на нее. Сначала Франческа подумала, что он утратил самоконтроль, но теперь, видя, как неподвижно он стоит, она поняла, что ошибалась. Ведь если бы Майкл утратил самоконтроль, убежать сэр Джеффри уже бы не смог. Он бы лежал у ее ног в луже крови. Франческа открыла рот, чтобы сказать что-то, что могло бы разрядить обстановку, но поняла, что не может вымолвить и слова. Она вообще ничего не могла сделать, лишь стоять и пялиться на человека, которого, как оказалось, она совсем не знала. Будто загипнотизированная, она не могла оторвать от него глаз». Он дышал тяжело, все еще пытаясь утихомирить кипящий в нем гнев, и по его взгляду Франческа поняла, что на самом деле он не здесь. Он смотрел куда-то невидящим взором, и вид у него был такой, как будто ему больно. «Майкл!» — шепотом позвала она. Он не ответил. «Майкл!» На этот раз она коснулась его. Он вздрогнул, повернулся к ней так стремительно, что она невольно отступила назад, едва не оступившись. «Что?» — грубо спросил он. «Ничего», — промямлила Франческа, совсем забыв, что хотела сказать. Да и хотела ли она вообще что-то говорить? На миг он зажмурился. Потом снова открыл глаза и уставился на нее, словно в ожидании каких-то слов. «Думаю, мне пора домой», — сказала она. Ей было больше не весело и хотелось только одного — оказаться там, где спокойно и безопасно, и свернуться калачиком под уютным одеялом. Общество Майкла вдруг перестало ей казаться безопасным, а сам он — знакомым. «Я передам твои извинения хозяевам бала», — чопорно заявил он. «Я потом отправлю карету назад за тобой и матерями», — сказала Франческа. Матери развлекались от души, когда она видела их в последний раз. Она не хотела портить им веселье. «Проводить тебя через задние ворота или хочешь выйти через зал?» «Полагаю, лучше через ворота», — ответила она. Майкл проводил ее до кареты, и весь путь она ощущала на своей спине его горячую руку. У кареты Франческа, вместо того, чтобы сразу забраться внутрь, решила все-таки задать вопрос, который не давал ей покоя. «А как ты понял, что я вышла в сад?» Майкл не ответил. Быть может, позже он бы и сказал на это что-нибудь, но Франческа хотела знать ответ сейчас. «Ты что, за мной приглядывал?» — спросила она. Губы его изогнулись в подобие улыбки. «Я всегда за тобой приглядываю», — мрачно ответил он. Над этими словами Франческа раздумывала весь оставшийся вечер.